лесных братьев. И, наконец, сам полковник Лякутис всю свою жизнь честно прослужил в органах контрразведки, отдавая любимому делу всего себя без остатка. Для него понятие «родины» не было в тот момент разделено на края и подлески. Это была одна большая родина от Калининграда до Камчатки, от Мурманска до Кушки, которую он обязан был любить и защищать. Трагедия этих людей была не столько в том, что они защищали ошибочные взгляды или придерживались неправой стороны. Их трагедия была в самом времени, потребовавшем развала одного из противостоящих мировых блоков, чтобы сделать победу другого окончательной и бесповоротной. В одно мгновение бывшие герои стали подлецами и предателями. Люди, отдававшие всю свою жизнь идее, пусть нелепой и не совсем исполнимой, получили обидное прозвище пособников оккупантов, предателей родной земли. А другие, которые в свою очередь действительно предавали и стреляли, убивали и карали, тоже во имя идеи, но другой, пусть даже по их понятиям более правильной и патриотичной, стали в один миг патриотами и героями. Особенно тяжело было старикам. Они еще помнили ту старую довоенную Литву и последние 50 лет, которые они прожили в новой, другой Литве. Теперь снова акценты менялись, и старики с ужасом обнаруживали, что в их дома стучатся новые хозяева, дети тех самых людей, которые, казалось, навсегда покинули Литву. Никто не говорил о сотнях, тысячах честных людей, оставшихся в Прибалтике и в других республиках один на один со своими проблемами. Ветераны войны боялись надевать свои награды. Во многих республиках новые патриоты отменяли даже День Победы и безжалостно преследовали тех, кто успел отличиться в другой, доразвальной жизни их республик. Люди сходили с ума, стрелялись, выбрасывались из окон, проклиная все вокруг. А в это время в Минске мирно спал в своей кровати бывший ученый, похожий на вещую сову из-за своих печальных больших глаз и немного вытянутой головы, даже не понимавший, что именно он сотворил с миллионами своих бывших сограждан. Его не мучила совесть, и он спокойно рассуждал о неизбежности исторических процессов, не осознавая масштаба того горя, который он принес народам одним росчерком своего пера. А в Москве храпел в своей постели не всегда здоровый лидер, который тоже не совсем понимал, что именно он сделал во имя собственного тщеславия и власти. Он не мог осознать масштаба той вселенской трагедии, которая развертывалась на 1/6 части земного шара, когда миллионы его бывших соотечественников потеряли огромную родину, растасканную по кускам в качестве маленьких триумфальных одеяний для будущих, во многом ничтожных и карикатурных национальных президентов мелких суверенных государств. И в Киеве спокойно, по-молодецки храпел главный организатор Беловежского развала. Смешной хохолок на голове немного топорщился, но упрямый лидер, которому собственный народ отказал даже в праве быть собственным вожаком, по-прежнему считал себя правым и с удовольствием рассуждал о самостоятельности его нового государства, иногда забывая, что столица этого государства была одновременно –